шалаве, под канал на лесосплаве. А шалава точковала штабеля. Нет, конечно, грю я клеить вас не вправе, но иначе ж остановится земля. Но иначе ж остановится земля. А на мне татуировки и теленяшка, и зашпилены третями прохоря. А шалава, мастер леса и вольняшка, про любовь мы с ней толкуем втихаря. Про любовь мы с ней толкуем втихаря. Даже если вы правы, что касательно вращения земли, но все девушки, они для вас шалавы, вы другого даже слова не нашли, вы другого даже слова не нашли. Может, я вас, говорит мужчина, и обижу, и два года, как ни с кем я не спала. Но представьте, основания не вижу, чтобы я свое вам сердце отдала. Чтобы я свое вам сердце отдала. И для вас я никакая не шалава, и не дура, чтобы каждого спасать. А зовут меня Кожевникова Клава, если с воли вдруг захочешь написать, если с воли вдруг захочешь написать. И давно уже я не на лесосплаве, но и с воли, несмотря что беготня, я послал бы заказное этой клаве, если б кто бы написал бы за меня, если б кто бы написал бы за меня.